Глава 14. Несмотря на утреннюю ссору, ночью, имею в виду ту ночь, что наступила в Ларе, одновременно с утром в моем мире, Дефос, как ни в чем не бывало, снова объявился у нас в доме и без всякого стеснения попросил проводить его за город. Я, заимев к нему со вчерашнего и позавчерашнего дня кучу претензий, не стала сходу ни в чем обвинять, а как спокойная и рассудительная леди честно исполнила его пожелание. Даже проводила на ту самую площадку, где мы были накануне. Да еще из принципа поддержала степенный обстоятельный диалог, который между нами завязался. Честное слово, мне стало до жути интересно выяснить, как быстро шеф опять сорвется и когда ему надоест изображать святую невинность. Зная его характер и предвидя очередную смену настроения, я честно ждала этого на протяжении нескольких часов. Напряженно гадала, что к чему, сравнивала про себя привычного шефа-крикуна из Лара и мирно беседующего со мной призрака. Но Дефос вел себя безукоризненно. Проявлял просто чудеса выдержки, ни разу не ввязался в спор, не повысил голос, не поддался на мои провокации, да еще умел так внимательно слушать, что где-то под вечер я с удивлением обнаружила, что совершенно спокойно рассказываю ему о себе, о своих родных, о бабулиной лаборатории и даже о невезучем, но, вероятно, важном для Мессы проекте, от которого совет ОМС даже сейчас продолжал упорно отказываться. «Скорее всего, вы трое рано инициировались из-за влияния на магический дар талики ведьминской крови», задумчиво обронил шеф, когда выяснил интересующие его подробности. «Это-то как раз понятно, но мы далеко не первый случай», с жаром возразила я. «Я изучала статистику. За последние 5 десятилетий в Мессе почти в 2 раза возросло число детей, готовых начать инициацию до достижения 15 лет». Мы с братом и сестрой стали самыми молодыми, у кого это получилось. А остальных наши маги искусственно притормозили и остановили развитие дара на год или даже на 2. Искусственное сдерживание может быть опасно. Конечно. Задержка развития дара почти всегда приводит к задержке общего развития. Но если для ребенка в 10 лет задержка в 1 год роли почти не играет, то что делать малышу в 5 или даже в 3 годика? Призрак задумчиво качнулся на ветру. «Ты говорила об этом с отцом?» «Даже расчет его МС подавала. И не раз заявляла, что с каждым годом дети с ранней инициацией рождаются все чаще». «А ты не думала, что в этом может быть виноват защитный купол, внутри которого концентрируется слишком много энергии?» Неожиданно прищурился маг. Я фыркнула. «Да я в этом уверена. Излишки магии не только ваша проблема, Дефос. Просто у нас не торопятся обращать на это внимание. Говорят, еще рано делать какие-то выводы. Даже отец считает, что я слишком тороплюсь, и нам надо еще несколько лет наблюдений, чтобы судить о причинах с уверенностью. Но мне кажется, мы упускаем время». «Ты не будешь возражать, если я тоже взгляну на твои выкладки?» Также неожиданно спросил шеф, едва не заставив меня крякнуть от удивления. «Нет, конечно». «Тогда я попрошу тебя подготовить их к завтрашнему дню. Сегодня мне, наверное...» Он кинул быстрый взгляд на стремительно темнеющее небо. «Уже не успеть. Я должен вернуться в Лар. Так что до завтра, Лили». «До завтра, Райф», — машинально откликнулась я, не сразу сообразив, что впервые назвала его сегодня по имени. Шеф на это только улыбнулся и, ничего не сказав, исчез. А уже следующим утром... Да, в управлении, куда я явилась на работу как прилежная служащая. Что, как вы думаете, он в первую очередь сделал? Правильно. Прямо с порога на меня наорал. Причем так, что даже бумбу едва не контузило. И за такую несущественную мелочь, что даже Лею это показалось странным. «Тихо, Лильен, спокойно», — прошептал он, оттаскивая оторопевшую меня подальше от кабинета шефа. «У нас это называется громкий выговор. Это не страшно. А вот если услышишь тихий выговор, все, пора заказывать место на кладбище, потому что тихо наш шеф разговаривает либо с врагами, либо с мертвецами». «Я всего лишь постучала, прежде чем войти к нему в кабинет», — выдохнула я, слегка отойдя от шока. «Демон его забери! Лей! Это уже даже не хамство, это... Это я просто не знаю что. Стимуляторы. От них все зло. Но разве шефу что-то докажешь? Скорбно сообщил парень, настойчиво толкнув меня в соседнюю дверь. Когда я зашла, он тут же ее закрыл, усадил меня за собственный стол и заботливо налил свежую кафу. «На, держи. И не волнуйся, сейчас он проорется как следует и успокоится. Главное, чтобы окна себе в кабинете не вышиб. Не то мне опять придется поднимать бригаду ремонтников с утра пораньше». Я покорно взяла в руки дымящуюся кружку и едва не глотнула горячий напиток. Но в последний момент вспомнила, что я вообще-то призрак, и мне это без надобности, и отодвинула кафу в сторону. Фу, это ж надо было сходу так ошарашить, что я напрочь забыла, где и в каком виде нахожусь. Ну, Дефос, вот честное слово, я тебе это припомню. Ладно, что у нас на повестке дня? Спросила я, окончательно вернув самообладание. Как обычно, пожал плечами Лей, присев на угол стола. Мелкие дела не берем, крупные по возможности откладываем. Ждем распоряжения из дворца и готовимся носиться по всему городу бешеными припсами. От лорда Лайса вестей пока нет? Сегодня получили план прочесывания города. Я уже все передал бригадам. Завтра с утра начнем. Тогда можно я тоже его посмотрю? Конечно, усмехнулся Ли и протянул сложенную в четверо бумагу. Я тебя затем и привел. «Это же вам с дедом придется прочесывать территорию. Остальные будут лишь обеспечивать связью и следить, чтобы мирное население не пострадало. А мне опять предстоит пахать в роли координатора». «Сочувствую», — совершенно искренне сказала я и, забрав план, отправилась в архив, заканчивать то, что мы начали вчера с бомбой, а заодно изучать детали завтрашней операции, в которой, как водится, снова будет много ненужной беготни. К счастью, нас и сегодня никто понапрасну не тревожил, поэтому мы плодотворно поработали до позднего вечера. Более того, я все-таки додумалась полностью переложить разборку документов на припсов и разложила полупустые папки на полу рядком. Собаки по очереди обнюхивали каждую, затем выискивали бумаги, которые пахли точно так же, скидывали их стопкой, после чего отправлялись за следующей. Мне же оставалось только аккуратно все это сложить, проверить, и на этом мое вмешательство в процесс было закончено. Зато благодаря освободившемуся времени я смогла просмотреть документы, которые Бумба успела натаскать за день великое множество. Несмотря на строгий отбор, дел было до отвращения много, и в каждом знатном семействе столицы имелось свое родовое древо, которое мне пришлось пересмотреть все до одного. И на этот раз удача нам улыбнулась, потому что после нескольких часов упорных поисков мне все-таки удалось найти схемы с похожим почерком, как у летописца де Шиор. Листик, правда, был всего один, такой же желтый и замызганный, как тот, где бомба обнаружила неточность. Но это было уже кое-что. «О, здесь почти ничего не видно», — разочарованно протянула Мина, когда я продемонстрировала свою находку. «Даже имен толком не рассмотреть». «Зато даты подходят». Давай-ка сравним с тем листом и посмотрим, то я нашла или нет. Сказано, сделано. Листы мы действительно положили рядом и убедились. Действительно, очень похоже. Правда, найденный мною листик относился к более позднему временному отрезку, но, по крайней мере, стало ясно, что мы находимся на верном пути. К несчастью, в той самой папке других листов с тем же почерком не нашлось. Более того, создавалось ощущение, что и в эту-то папку он попал по ошибке. Потому что имена на нем и в деле были разными. А когда через полчаса Бумба нашла в другой папке точно такой же листок, и тоже один, вот тогда и стало ясно. Кто-то распихивал бумаги по разным местам умышленно и сделал все, чтобы никто и никогда не собрал эту информацию воедино. По-настоящему заинтересовавшись, мы с Миной принялись с азартом копаться в остальных делах. Время от времени выуживая из совершенно различных папок сходные по внешнему виду и характеру надписи обрывки. Некоторые листы выглядели такими древними, словно им тысяча лет, не меньше. Какие-то были поновее, но мы сгребали абсолютно все, что хоть как-то подходило под наши запросы. Итогом этой работы стало выложенное на полу второе родовое дерево, такое же большое и разветвленное, как у рода де Шиор. Нарисованная на точно такой же бумаге, с точно такими же подписями, и выведенные таким же уверенным почерком с весьма характерными закорючками. Но что самое интересное, у левого верхнего листа этой громадной схемы оказался точно так же оборван краешек, и когда мы приложили обрывки друг к другу, оказалось, что их края идеально повторяют друг друга, словно когда-то листы сложили вместе и одним движением испортили сразу оба, а между ними имелось достаточное пространство, чтобы вписать туда сразу два имени — мужское и женское. «Лили, тебе не кажется, что этот второй род слишком уж тщательно выписан для простого семейного древа?» Пробормотала Бумба, когда все листики оказались на своих местах и накрыли пол гигантским бело-желтым покрывалом. «Здесь ведь даже титулы не указаны, и фамилии я раньше такой не видела». «Де Ниро», — задумчиво протянула я, окидывая взглядом большую схему. «Да, мне оно тоже незнакомо. Но если предположить, что большую часть этого древа делал тот же человек, что работал на Дешиор, то получается, что эти рода очень близки». «Только связь между ними кто-то уничтожил и раскидал остальные сведения по другим делам, хотя проще было их сжечь». «Видимо, эта информация не только важна, но и до сих пор имеет определенную ценность», — проговорила я, опускаясь на колени и внимательно изучая полуистершиеся буквы. «К тому же смотри, прополку среди отпрысков у Де Ниро никто не делал. Детей рождалось много, причем как мальчиков, так и девочек». «Побочная ветвь», — фыркнула Бумба. «Здесь Дешиорам уже не требовалось сохранять чистоту линии. Вот они и расплодились». «Может, все дело в том, в чей именно род ушел первый ребенок Де Ниро?» — задумчиво продолжила я. «Смотри, родители неизвестны». Нижняя часть схемы тоже неполная, поэтому нельзя понять, остался ли кто-то из них в живых в настоящее время. Мы даже не знаем, кто его основал, мужчина или женщина. А какая разница? Если это мужчина, то и правда никакой. За столько поколений его дар давно бы рассеялся среди потомков и потерял силу. А вот если это была ведьма... Мы с Бумбой быстро переглянулись и одинаковым движением вперили напряженные ищущие взоры в самый низ схемы, туда, где лет 50 назад записи оборвались и канули в неизвестном направлении. Имени там было всего три. Последняя веточка, слабый отголосок былого могущества Дешиоров, многократно разбавленная древняя кровь, в которой почти не осталось магии. После этой веточки внизу чернела пустота и царило полнейшее молчание, значимость которого мог бы оценить лишь тот, кто видел начало и расцвет этого по-настоящему великого рода. «Алисия и Шарон де Ниро», — дрогнувшим голосом озвучила Мина имена последней упоминаемой пары на второй схеме. «И у них родилась одна единственная дочь, судьба которой до настоящего времени неизвестна. Вернее, сведения о которой кто-то очень тщательно удалил, даже из секретных архивов КБР. Девочка, которая исчезла из поля зрения наших сотрудников около 50 лет назад, и чье прямое родство с родом Дешиор кто-то очень постарался скрыть». «Аннабель», — медленно прочитала я последнее оставшееся в схеме имя. «Боюсь, только один род в Ларе мог бы сделать то, о чем ты сейчас сказала. Самый влиятельный и важный. Единственный, кому было под силу устроить такую грандиозную фальсификацию. А это значит... Ох, Бумба! Это значит, что нынешняя королева, ведьма!» Когда я вошла, Дефос еще не спал и продолжал работать с какими-то бумагами. На меня даже не покосился, был слишком занят. И головы от документов тоже не поднял. Лишь когда я положила у него перед носом сложенные стопочкой бумаги, он соизволил оторваться от дел и, устало потерев глаза, тяжело вздохнул. «В чем дело, Лилиен? Почему ты еще здесь?» «Читай», — тихо сказала я, отлетая в сторону. «А потом скажи, это я сошла с ума, или оно все-таки похоже на правду?» Дефос, недоверчиво на меня покосившись, тем не менее отложил в сторону все свои дела и взялся за мое. Какое-то время просматривал найденные нами доказательства. С непроницаемым лицом изучил скрепленную бумбиными слюнями схему, где самые важные места я обвела карандашом. дошел до последнего листа. Прочитал мои выводы, после чего отложил бумагу в сторону и достал из нагрудного кармана переговорный амулет. «Лайс, ты мне нужен. Срочно». Буквально через пару мгновений в кабинете распахнулось окно телепорта, откуда вышел встрепанный и наполовину одетый маг. Увидев меня, виновато развел руками, после чего обратил все внимание на друга и одной рукой, пытаясь застегнуть пуговицы на рубахе, коротко осведомился. «Что?» «Смотри», — ровно велел Дефо, сбросив на край стола принесенные мной бумаги. Лайс послушно их взял, быстро пролистал, точно так же закаменел лицом, как Дефос, а потом отложил документы в сторону, обменялся с шефом выразительным взглядом и тяжело вздохнул. «Ждите здесь, я скоро». В полном молчании мы провели с шефом около получаса, не порываясь что-либо обсуждать или спорить. Он ни о чем меня не спросил, не принялся выпытывать, с чего я вообще полезла в это дело, а я не спешила его просвещать. Проникнувшись царящим в комнате напряжением, даже Бумба не порывалась подать голос. Единственное, на что ее хватило, это спрыгнуть на стоящий в стороне столик и начать нервно грызть находящееся в вазочке печенье, чтобы хоть как-то себя занять. Наконец, в кабинете во второй раз за вечер расцвел цветок личного телепорта, и появившийся оттуда Лайс, уже полностью одетый и застегнутый на все пуговицы, как положено, коротко бросил. «За мной, все трое». Бумба, сообразив, что ее это тоже касается, быстрее молнии шмыгнула в складки моего платья, пока Рыжик не передумал. Дефос поднялся из-за стола и, также молча подхватив меня под локоть, следом за Лайсом увлек в портал, который, как и следовало ожидать, привел нас прямиком в рабочий кабинет короля, где нас уже ждали он сам, его неприветливая супруга и две большие серебристые кошки, уставившиеся на гостей с неожиданным подозрением. «Добрый вечер, сир», — скупо поприветствовал шеф стоящего у окна монарха. «И вам, миледи, мое почтение». Я встретилась взглядом с королевой и мысленно вздрогнула. Вот же гадство! Она и так меня ненавидит, а теперь я еще и масло в огонь подолью. А если окажется, что леди Аннабель каким-то образом причастна к тому, что происходит в Ларе сейчас, меня вообще живьем сожрут. И вовсе не в фигуральном смысле слова. Потому что, насколько я поняла, его величество очень трепетно относился к семье и, в частности, к горячо любимой супруге. «Леди Вандербрас», — напряженно сказал король, одарив меня внимательным, но совершенно нечитаемым взором. «Не могу сказать, что совсем удивлен вашему визиту. Но и говорить, что он меня порадовал, к сожалению, тоже не стану». Я тяжело вздохнула. «Простите, ваше величество. Мне очень жаль, что господин Дер Ирс потревожил вас в столь поздний час». «Я так понял, идея покопаться в родословной моей супруги была всецело вашей». «Боюсь, что так, сир». «И что же вас навело на эту нелогичную мысль? Да еще и в такое напряженное для королевства время». Я несколько озадаченно оглядела собравшихся в кабинете мужчин, покосилась на молчаливо изучающую меня леди Аннабель, на которой красовался не роскошный королевский наряд, как обычно, а довольно скромное домашнее платье. Подивилась тому, что она вообще здесь присутствует. Затем прислушалась к себе. С изумлением поняла, что ауры магов выдают чрезвычайное внутреннее напряжение, но отнюдь не страх или злость. Более того, внезапно сообразила, что никто из присутствующих моим открытием не шокирован, и тут-то до меня наконец стало доходить, что я совершила невеликое открытие, а нечаянно стала свидетелем еще одной государственной тайны. Причем тайны такого уровня, что ради ее сохранения одной неосторожной и чересчур любопытной ведьме грозило как минимум пожизненное заключение, а то, может, и плаха. «Вы вторая, леди Вандербрас, кому удалось правильно сопоставить факты, которые я, признаться, уже считал надежно похороненными». Неестественно ровно подтвердил мою догадку Эдуард Третий. «Где вам удалось добыть эту информацию, сударыня?» Я сглотнула. «В архиве, сир». «Дефос. Боюсь, это моя вина, ваше величество», — по-благородному заслонил меня собой шеф. Я не учел размеру любопытства леди Вандербрас и недооценил ее способности к системному анализу. «И что вы предлагаете делать с этим теперь?» «Осмелюсь предложить вашему величеству магическую клятву». «Для призрака?» — насмешливо изогнул бровь король. «Да еще и ведьмы. Не смешите меня, Дефос. Вы прекрасно помните, чем это закончилось в прошлый раз. Я бы тоже не советовал принимать поспешных решений», — неожиданно заступился за меня Элайс. «Леди уже доказала свою благонадежность и исключительное благоразумие. Было бы интересно выслушать ее умозаключение и постараться прийти к взаимовыгодному решению возникшей проблемы». Его Величество ненадолго задумался, а с меня 7 потов сошло от мысли, что он сейчас решает мою судьбу. Известие о союзе сильного мага и потомственной ведьмы, который до сих пор считался в этом мире фантастикой, произведет в стране фурор. Это будет не просто скандал, а целый раскол, разрыв шаблона. Самая настоящая катастрофа, потому что люди неожиданно поймут, что все это время их гнусно обманывали и старательно скрывали тот факт, что совместная жизнь, как и совместное потомство между считающимися несовместимыми видами, на самом деле возможно. Более того, когда выяснится, что непреложное правило избегать таких союзов было нарушено не кем-то, а самим королем, то его репутация, а вместе с ней и репутация всего королевского дома, упадет на такое далекое дно, что вернуть ее потом будет невозможно. А с учетом того, что именно я, ведьма и наследница самого скандального рода в Ларе, могла инициировать это падение, ситуация выглядела более чем серьезно. «Что вы собираетесь делать с этой информацией, миледи?» Наконец разлепил губы король, одарив меня тяжелым взглядом. Я внутренне подобралась. «Ничего, сир, раз она уже вам известна, я не считаю себя вправе вмешиваться в ваши дела или осуждать ваш выбор». «Разумеется, я знал об этом давно», — невесело усмехнулся Эдуард III, не глядя на молчаливую, поразительно бледную супругу, возле ног которой спокойно лежали 2 старших самки королевского прайда. Аннабель предупредила сразу, что с детьми могут возникнуть проблемы. Но я был молод и полон самых радужных надежд, которые, к нашему обоюдному счастью, изволили сбыться не 1-2... а целых 7 раз, подарив мне радость полноценного отцовства. «У меня довольно слабый дар», — сухим, бесстрастным голосом вдруг сообщила королева. «На проклятие или серьезные вещи его не хватает, поэтому толку от моей силы немного. Однако на детях это не могло не отразиться. Я посчитала, что будущему королю стоит узнать об этом заранее». «Я создал для нее амулет», — снова проговорил король, подойдя к супруге и пристально заглянув в ее тревожно поблескивающие глаза. «Наверное, первый в этом мире артефакт, способный полностью блокировать вашу силу. Да, поначалу он был слаб и работал с перебоями, но потом к этой проблеме подключился Лайс, и дело пошло на лад. Цицелия Вандербрас была единственной ведьмой, которую мы рискнули привлечь к работе над артефактом». Незамедлительно кивнул Рыжик. «Будучи совершенно отвратительной по характеру личностью, она, тем не менее, являлась первоклассным специалистом во всем, что касалось артефактов. И так же, как и у нас, у нее уже были наработки по объединению наших сил, которые, как вы понимаете, являются в то же время совершенно секретными». Я молча кивнула. Цицелию мы в детали, естественно, не посвящали, но она быстро догадалась, зачем нам понадобился подобный артефакт. Всего одной встречи с королевой оказалось достаточно, чтобы ведьма узнала элементы блокирующего заклинания и сообразила, кто именно все это время находился на троне. Сперва она пыталась меня шантажировать, требуя предоставить ей копри для опытов взамен молчания. Усмехнулся король. Потом сумела выяснить всю родословную Аннабель и попробовала шантажировать еще и ее. Когда ничего не получилось, и я резко ограничил ее в правах, леди Вандербрас додумалась до заговора. А незадолго до ареста она нас прокляла, рассчитывая, что хотя бы этим сумеет меня зацепить. «Значит, та линия Дэши и Йор появилась в ведьмином круге совсем не случайно?» — дрогнувшим голосом предположила я. Ее Величество спокойно кивнуло. «Это был удар по мне. Будучи моей дальней родственницей и последней по прямой линии представительницей Дэши и Йор, Алиния могла бы передать свой дар только дочери, которая умерла, едва родившись, сыну, который трагически погиб после смерти матери, и мне, как последней из женщин нашего рода, кто находится с ней в прямом кровном родстве. У ведьм, как вы, наверное, знаете, дар передается напрямую, и чем меньше у ведьмы близких родственников, тем меньше конкурентов. Соответственно, когда одна из ведьм погибает, дар у остальных усиливается, но в линейке Де Ниро именно я последняя ведьма. Так что смерть Алинии существенно усилила бы мой дар и сделала невозможным дальнейшее его сокрытие от общественности. Я поежилась. Тогда в стране точно разразился бы скандал. Не в этом дело. С активным даром у нас никогда не было бы наследника, сухо ответила королева. Да и последняя дочь не смогла бы родиться, поскольку амулетов, способных полностью заблокировать такой дар, как у Алинии Дэши и Йор, на тот момент просто не существовало. К счастью, Цицелия где-то просчиталась, и дар Дэши и Йор оказался утраченным навсегда, так и не перейдя к Аннабель. Бледно улыбнулся король. Наши дочери с самого рождения были хорошо защищены. Других претенденток на ее наследство не осталось. Дефос проверил. Так что скандала все-таки не случилось. Именно после этого Цицелия решила, что проигрывать не в ее стиле, и активизировала то самое проклятие, которое вам, леди, каким-то чудом удалось снять. Я опустила глаза. Я благодарна вам за доверие, сир, и готова поклясться, что дальше меня эта информация не уйдет. Я прекрасно понимаю важность полученных сведений и ни в коей мере не хочу стать причиной государственного переворота. «Я же говорил, что леди весьма благоразумна», — тихонько буркнул лорд Лайс. «Но это не значит, что угроза миновала полностью». Так же тихо уронила королева, машинально тронув цепочку на шее и вытащив на свет Божий тот самый амулет, который я месяц назад видела в этом кабинете, когда мы искали мины. Вот, значит, кому он на самом деле принадлежал, и вот почему на нем стояла такая мощная защита. «Мои дети все еще в опасности», едва слышно добавила леди Аннабель. «Эрьярова, к счастью, вывели из-под удара, но наши дочери, мои девочки...» Я снова вздрогнула. «Вы думаете, они могли унаследовать ваш дар? На них с рождения висят защитные амулеты». «К сожалению, мы до сих пор не знаем, насколько они необходимы», — с горечью добавил король. «Ведь даже находясь в зачаточном состоянии, ведьмин дар — это все-таки дар». И нет никаких гарантий, что после того, как амулеты снимут, он не проявится в ком-то из принцесс. Святые небеса! А ведь это могло быть правдой. Той самой правдой, от которой все магическое сообщество бы содрогнулось. Сразу 7 потенциальных ведьм в королевском роду. И самое страшное, что никто не знал, когда и в ком из них решит проснуться ведьмин дар. Пока девушки носят амулеты, это невозможно понять. Спящий дар практически невидим, но рискнуть судьбой всего рода и снять хотя бы один из амулетов означало поставить на карту все, включая жизнь короля и его невезучей, но отчаянно любящей и, кажется, безумно любимой супруги. Ох, как же, наверное, непросто приходилось Эдуарду Третьему с такими проблемами. По сути, он оказался заложником этой тупиковой ситуации. И ни одну из дочерей не сможет выдать замуж, не раскрывая этой постыдной тайны. Стоит только одной из них оказаться ведьмой, пусть даже самой слабенькой и никчемной, и все, тут же пойдут слухи, волнения, споры, а там и до смуты недалеко. А принцессы-то уже почти все на выданье. Сколько еще король сможет морочить головы потенциальным женихам? И как много времени должно пройти, чтобы свои же собственные подданные заподозрили, что дело нечисто? А если девушки однажды полюбят? Что, их избранников тоже под магическую клятву подводить? Или, может, сразу на эшафот отправлять, боясь, что правда, как чума, неминуемо расползется по округе? Ох, Надеюсь, принцессам все-таки повезло, и амулет леди Аннабель сумел заблокировать ее дар настолько, что следующему поколению женщин в этой семье он уже не передался. Если хотите, Ваше Величество, я могу это выяснить. Неожиданно даже для себя предложила я. А когда королева изумленно на меня посмотрела, торопливо добавила: «Призракам многое доступно, миледи, и мы видим намного больше, чем любая ведьма или очень сильный маг. Если проклятие Цицелии затронуло ваших дочерей, я смогу это понять, как и то, унаследовали они ваш дар или нет». Леди Аннабель на мгновение замерла, расширенными глазами изучая мое встревоженное лицо, а потом с надеждой обернулась к мужу. «Я готов ей поверить, Ани», — тихо сказал король, коротко взглянув на смирно лежащих кошек. «Да и Копри никогда нас не подводили. Ей верит принцесса. Ее приняла и признала другая самочка. Копри хорошо чувствует наше настроение, а наши кошки в ее присутствии всегда вели себя спокойно». «Хорошо», — твердо сказала королева, взяв его величество за руку и требовательно посмотрев на меня. «Я попробую доверить вам дочерей, леди Вандербрас, но вы посмотрите на них в моем присутствии и не станете к ним притрагиваться». Я с облегчением улыбнулась. «Этого и не потребуется, Ваше Величество. Мне достаточно посмотреть на их ауры, и я готова сделать это прямо здесь и сейчас». Король кинул на Лайса выразительный взгляд, и маг, понятливо кивнув, ненадолго испарился. А еще через некоторое время дверь в кабинет снова открылась, и внутрь одна за другой вошли шестеро очаровательных принцесс, самой старшей из которых уже давно пора было подыскивать достойного жениха, а младшей едва ли исполнилось 10. Нестройно поздоровавшись, девушки окружили родителей и вопросительно посмотрели сперва на мать и лишь затем на отца. Видимо, леди Аннабель держала их в ежовых рукавицах. И в этой семье, по крайней мере в домашних делах, именно ее голос был определяющим. Я в это время внимательно осмотрела ауры девушек, постаравшись отыскать любые, даже самые незначительные изъяны. А потом перешла на второе зрение, по достоинству оценив разлитое вокруг королевской четы сияние защитных артефактов и, наконец, удовлетворенно кивнула. «С ними все в полном порядке, Ваше Величество. У вас нет поводов для беспокойства». Королева на мгновение прикрыла глаза, в которых подозрительно ярко блеснула влага, а когда снова их открыла, в них не было ни следа недавно пережитого волнения и ни талики слабости, которая хоть и мимолетно, но все же там промелькнула. Под ее строгим взором принцессы молча развернулись и вышли, так и не задав ни одного вопроса. У меня после их ухода, если честно, просто гора свалилась с плеч. Его Величество устало прислонился спиной к стене, а леди Аннабель поднялась, медленно ко мне подошла и, протянув крепкую сухую ладошку, тихо сказала: «Благодарю, леди Лильен, за помощь, которую вы оказали нашей семье. И надеюсь, что больше никакие недоразумения не помешают вам чувствовать себя в этом доме спокойно». Ошарашенно пожав ее твердую руку, я проводила быстро вышедшую за дверь женщину шальными глазами, а когда за королевой закрылась дверь, ее супруг, издав подозрительно громкий смешок, с невыразимым облегчением сообщил: «Поздравляю, Лильен, с этого дня вы входите в наш ближний круг, поэтому ни клятв, ни каких-либо иных мер я с вас больше не требую. И буду очень рад, если однажды вы заглянете к нам не по делу, а просто по случаю, чтобы я мог по достоинству отблагодарить за услугу, которую вы нам только что оказали». Я, все еще не отойдя от шока, машинально кивнула: «Всегда пожалуйста, Ваше Величество». А когда Эдуард III следом за супругой вышел из комнаты, обернулась к оставшимся неудел магам и, перехватив задумчивый взгляд лорда Лайса, неловко кашлянула: «Кто-нибудь из вас понял, что тут сейчас произошло?»